Глава 12. А на улице уже ночь, фонарей мало, зато луна на небе полная. Тени, которые он увидел по приезде в первую ночь своего пребывания тут, и которые казались ему поначалу зловещими, оказывались простыми работягами, которых в этом промысловом городе было не так уж и мало. Вот и сейчас трое таких возвращали на место недавно снятую с крыши солнечную панель. А рядом, тут же, люди грузили в прицеп связки сетей и канистр с водой. Видно, собирались степь за саранчой. Инженер уже начал разбираться в местной специфике жизни в городе, в котором температура днем иной раз дотягивает до 60. Он видел, что все основные работы делаются тут ночью, поэтому тоже решил не ложиться. Выяснив у хозяйки, где здесь можно нанять тягач, пошел искать транспортную контору. Она находилась у реки, прямо у пирсов, о чем говорил большой длинный навес, который тянулся вдоль воды и укрывал транспорт от солнца, но под которым оказалась всего одна полуразобранная машина. Остальных тягачей не было. Видимо, ночью у них была самая работа. Горохов пошел в контору, где под кондиционером с важным видом сидела всего одна старая женщина-диспетчер с изуродованным синими желваками лицом. Ее лицо еще в самом начале разговора выражало скепсис. Она нехотя отвечала ему, попивая плохой, почти черный чай из грязного стакана. Из ее слов он понял, что все машины заняты, законтрактованы на месяц вперед на каждую ночь. Ну, а днем даже бог в пустыне может сдохнуть. «И по выходным, что ли?» Горохов не верил, что вопрос нельзя будет как-то решить. «Нет у нас выходных». Все так же нехотя отвечала старуха. «На выходных мы ремонтируемся». «Тут не очень далеко», — пытался договориться с ней инженер. «Километров 25 по степи. Думаю, уложиться в 10 рейсов. Груз негабаритный». Он приберег козырь и, наконец, фразу. «Готов платить за рейс 5 рублей». Этот козырь не сыграл. Женщина только посмотрела на него с презрением и фыркнула. «5 рублей тоже мне». «И что же вы так возите тут, что у вас выходных не бывает?» — интересовался он. «Поищите частников, мужчина». Не став ему отвечать, она подвела итог их разговору. «И где же мне их поискать?» — уже чуть ли не с раздражением спрашивал инженер. Тут старуха смилостивилась и назвала пару мест поблизости, где ему могли помочь. Горохов пошел по темным улицам, на которых то и дело ему встречались люди. На углу был открыт небольшой кабачок. Оттуда классно пахнуло жареными гекконами. Лука явно не пожалели. Запах на улице стоял обалденный. Блюдо, конечно, не дешевое. Пойди их еще налови на барханах. Но инженер уверен, что оно найдет своего покупателя. Он бы и сам похрустил, но все-таки проходит дальше. Один за другим проезжают навстречу квадроциклы. Все едут куда-то. Светлым пятном на улице он увидел еще одно заведение. Тут опять полуголая девица, бот, музыка. Возле пирсов вообще много заведений, много людей, но ни одного выстрела он тут за время пребывания не слышал. Отчеты, что он читал о Палазне, писались давно и, кажется, давно устарели. Городок из палаток, развалины лачуг из пластиковых листов уже перестал быть местом, где по ночам в кабаках и темных переулках то и дело звучали выстрелы. Папа Дулин со своими сыновьями за последние 5 лет навел тут порядок, и, судя по всему, наводил он его тут железной рукой. И теперь отсюда, не переставая, шли на север баржи, груженные медью и свинцом, алюминием и другими драгоценными металлами, которые были так нужны большим городам. А обратно, против течения, тащились сюда в лодках патроны, оружие, средства защиты, рации, транспорт, коптеры с камерами, медикаменты, конечно, и бесперебойный поток металлов, и порядок пошли бы хозяину здешних мест Дулину в заслугу, если бы не одно «но». Уж слишком много из того оружия, что закупал Дулин, попадало в руки даргов, этого степного бича, этих человекообразных людоедов, волны которых из года в год накатывались и накатывались на все оазисы оттуда, где вообще и жизни и быть не могло, из бескрайнего песка юга. И это был вопрос серьезный. Дарги добегали уже до самой Кубахии. а иной раз, обходя ее с востока, добирались и до Кизела. Там-то они, конечно, получали то, чего заслуживали, но... Год за годом в дальних от цивилизации местах один за другим исчезали с карты оазиса, где еще недавно жили люди. И это хорошо, если кто-то из этих оазисов успевал отойти на север. Бывало так, что населенный пункт просто исчезал вместе с людьми. Вот так. Был оазис в степи, и все там было. И хорошие колодцы, и богатые саранчой и дичью барханы, и какой-нибудь населенный пункт древних рядом, где местные могли собирать железо. А потом вдруг приходил березники торговец и писал в совет донесения. Такого-то оазиса больше нет. Селение песком занесло, колодцы засыпаны. Живых там я не встретил. Но зато видел следы стойбища даргов. И все. А в совете сразу и думают, а почему же люди не отбились от дикарей? А не потому ли, что у этих пятнистых тварей тоже есть оружие? А откуда у даргов оружие? Причем то, которое делалось на заводах севера. Откуда у них патроны? Откуда у них все то, что, судя по оружейным номерам, когда-то покупал папа Дулин? Сам Дулин это объяснять вразумительно отказывался. Рассказывал нелепые истории, больше смахивающие на отговорки, что, мол, что-то утеряно, а что-то украдено. И если бы не это оружие, хозяина юга совет признал бы партнером и не имел бы к нему никаких претензий. Хотя на севере и были люди, которые хотели бы подгрести под себя те денежные потоки, на которых так удобно сидел Дулин. Размышляя об этом, инженер дошел до указанного дома. О том, что это был именно тот дом, он догадался по 40-киловаттному тягачу с крепким прицепом. Он заглянул в прицеп. Пыль? Провел рукой под днищу. Нет, не пыль. Цемент. Слышит Горохов не очень-то дружелюбный окрик за спиной. «Чего ты там лазишь?» «Добрый вечер!» — инженер сразу поворачивается. На пороге дома стоит мужик. Он освещен со спины, лица его не разобрать. Горохов продолжает. «Моя фамилия Калинин. Я горный инженер. Хотел нанять тягач. Там. Та фирма, что у реки, не может мне дать тягач. Мне сказали, что у них все машины заняты. Но женщина из конторы дала мне ваш адрес». «Так я тоже занят», — произнес мужик, выходя к инженеру на улицу. «Сейчас у всех работа есть. А что вы хотели?» «Отвезти оборудование на север, 25 километров отсюда. Оборудование негабаритное, буровая. Штанги по 8 метров, конструкции, движок, масло, вода, цемент, палатки. В общем, ходок 10 нужно будет сделать». Но хозяин тягача даже не дослушал его толком. «25 километров на север?» «Не, не пойдет. Там кочевья казаков. Ну и к хренам. Скажут, что, мол, тут их земля, плати за проезд, технику отнимут. Еще и самого угонят куда-нибудь. Нет, не интересно. Ну их к хренам». «Я договорился с ними», — стал убеждать его Горохов. «Они нам будут помогать, обещали охранять». «И с кем ты, инженер, там договорился?» Кажется, мужик не очень-то верит ему. «С Васильком. Он заинтересован во мне». Так что ничего вам угрожать не будет. Сходи ногой, и это мужику не нравится. Инженер не может понять, он их правду боится или набивает цену. Да у него самый малый кош из окрестных. Тебе бы инженер с Ярцевым договориться. У него в Ватаге больше сотни казаков. Он тут самый сильный из них. Я договаривался с тем, чье кочевье мне нужно было, поясняет Горохов. И у меня с Васильком все оговорено. Так что никто вас с вашей техникой не тронет. Теперь он ждет от водила ответа, и тут после размышления отвечает. Ну, 11. Что 11? Горохов честно не понимает, о чем говорит водитель тягача. За все дело 11? 11 за ходку. За одну ходку, инженер. 11 рублей? Теперь до Горохова доходит смысл сказанного. И он произносит сукаризной. «Еще 390, и можно твой старый тягач купить вместе с прицепом». «Ну, дело хозяйское», — разводит тот руками. «Купи да вози сам. Кто ж тебе не позволит?» «Интересно, мил человек, а сколько же ты зарабатываешь в обычный день, если ты за один день простой работы просишь 11 рублей? Ты хоть похвались», — выговаривает ему инженер. «Я на цементе 3 ходки за ночь делаю. По 80 копеек ходка. 2,5 целковых, без малого. Ночью езжу по холодку, по накатанной дороге, а ты мне предлагаешь по жаре промеж барханов вихляться с негабаритом, моторы до передачи рвать, да еще с казаками-охранничками. Ты уж извини, инженер. Как там тебя? Калинин? Но я с тебя еще мало прошу. Горохову и сказать тут было нечего. — Значит, 11 рублей ходка, — он достал сигареты. — Слушай, а откуда у вас столько работы? Куда вы весь этот цемент возите? — На берег, — как-то коротко ответил хозяин тягача. — На берег, — повторил за ним инженер. По тону собеседника, поняв, что дальше на эту тему тот говорить не намерен. — Ну ладно, я подумаю. Если ничего дешевле не будет, я к тебе обращусь. — Ну давай, — закончил беседу водила. По темной улице Горохов побрел, не спеша к своей гостинице, задумчиво уступил дорогу старенькому рычащему квадроциклу, что проехал мимо, подняв пыль, постоял, закурил. Горы цемента. И куда папа Дулин эти горы возит? Что он там себе строит? Завод какой-нибудь? Крепость? Еще один мост в Пермь? Что? Это, конечно, нужно выяснить. Но пока ничего, что может помешать плану, предпринимать нельзя. Никаких лишних движений, не привлекать внимания, не отсвечивать, пока все не будет готово. Никуда нос совать нельзя. Даже вокруг городской стены ездить больше не нужно. Побольше торчать в степи, в городе поменьше. Я горный инженер, которого кроме воды и буровых ничего не интересует. И едва обошел на входе опять прицепившихся к нему ботов, едва вошел в гостиницу, к нему подлетела Нинка и, делая вид, что что-то моет, одним углом рта ему прошептала. Коняха пришел со своими, сидят в зале в углу слева под кондиционером. Он в черной рубахе, крутой такой, и зуб у него золотой. Горохов едва заметно кивнул и прошел в зал, на ходу снимая маску и фуражку. Конечно, он бросался в глаза, этот коняха, сидит, шляпу не снимает. Рубаха черная и шляпа черная на фоне всех других выделяется. У Тарасова черный пыльник и этот черный одет. Это видно, у них тут форс такой, у местных уважаемых людей. Таскать черную одежду, когда днем на улице до 60 доходит. На поясе большой пистолет в кобуре. Кобура глухая, модель не разобрать, но, судя по всему, полуавтоматический. На правой руке массивный золотой браслет. Сам Витя Коняхин черняв, смугл и, как говорится, весь из себя. Сразу видно по манерам, по жестам вальяжным, человек влиятельный. Может, так оно и есть. Сидит лениво пялится на танцующего бота. Перед ним большое блюдо с жареным темным мясом. Скорее всего, вкусные отбивные из голени дрофы. И большой статусный стакан с пивом. С ним все ясно. Типичный местный авторитет с серьезной крышей. И рядом, как и положено, с ним за столом сидят 2 человека. Как и положено, людишки даже на вид очень-очень неприятные. Один здоровенный, килограммов на 100, монголоид с давно не стриженной башкой. Жесткие волосы щеткой во все стороны торчат. А на физиономии плохо растущая щетина. Взгляд у него тяжелый, оценивающий. Сам в одной майке, видно, ему даже под кондиционером жарко. Сидит, жрет, жует мясо лениво, без особого удовольствия. Видно, дорогая еда ему не в диковинку. А второй почти лысый, худой, с выцветшими глазами. Ну, с этим все ясно. Этот истощал на полыни. Кушает траву давно, много лет. Горохов видит, что передние зубы у него уже черные. Все почти сгорели. Полынь не церемонится зубной эмалью. Наркоман, в отличие от азиата, весел, что-то бубнит, чуть наклонившись к Коняхину. Посмеивается. Таким всегда весело. В общем, одного взгляда на эту троицу было достаточно, чтобы понять одну вещь. Шуток не будет. Этим убить, что рюмку с синим кактусовым самогоном выпить. Этим человека пытать. Да под рюмочку развлечение. И особенно неприятно было осознавать инженеру, что недавно вот эти вот копались в его вещах. Копались осторожно, из ценности ничего не взяв, а вось непростые воры. А значит, это могло только одно, что им нужно больше, и что он уже у них на примете. Карту они нашли, да, нашли. Возможно, даже попытались скопировать. Хорошо, что он нанес на бумагу неправильные координаты. Ведь, по сути, такая карта стоит больших денег. Особенно в такой глуши, где геодезисты и инженеры — люди редкие, а чистая вода стоит серьезных денег. Могут убить? Запросто. Если найдут кого-то, кто готов будет начать бурение в указанном на карте месте, тут такие есть? Может и нет, но у папы Дулина и у Юрка Дулина, да и у многих людей из их окружения денег куры не клюют. Карта есть, специалистов наймут, и потребность в Горохове отпадает сама собой. Все. Дядя Вова, скрипач не нужен, родной. Нет, конечно, решение ими еще не принято. Ими? Решение будут принимать не они, не эти трое. Решение будет принимать Юрок Дулин. А если он не дурак, то сначала он все взвесит. Но сам факт неожиданной опасности, опасности, которую он не просчитал заранее, до начала дела, заставлял его собраться, задуматься, мобилизоваться. Как правило, это ему помогало. Он сел за свободный стол в полоборота к этим троим, бросил на стол фуражку, маску, очки, полез за сигаретами и сразу стал прикидывать варианты. И первое, что пришло ему на ум, было делом простым. Не тянуть с ними, не ждать, а взять, завалить их всех троих сегодня до рассвета. Город темный, улицы узкие. Инженер ни на секунду не усомнился в том, что он это сделает без труда. Не те это люди, что смогут противостоять точной стрельбе и эффекту внезапности. Если придется, здесь на узких улочках из темноты, из какого-нибудь проулка, он сделает дело, потратив 4 патрона максимум. Но он тут же забыл об этом варианте. Это так. Сладкие грезы. После подобных решений ему придется сразу уносить отсюда ноги. Такие действия ставили крест на операции, которую он готовил больше года. Поэтому нужно было либо насторожиться и ждать, либо убираться отсюда. Второй вариант был предпочтительный. Да, нужно было отсюда убираться. Но вот куда? Пришла разносчица, и он стал заказывать себе ужин. Очень поздний ужин.